Первой лежит карта-индикатор, — объявил он, показывая белую карточку с четырьмя квадратами. Вторым — аппликатор с четырьмя зубцами. Баннер извлек нечто, весьма похожее на старый гребень. И, наконец, стерильный микроланцет. Он достал пластиковый пакет и вскрыл. Тонкий металлический шип не был виден на расстоянии, но мой желудок предательски сжался. Сейчас я пройду по классу и смочу ваши карты водой из пипетки, так что пока прошу не начинать. Баннер подошел к партии Майка и аккуратно капнул на каждый из четырех квадратов сигнальной карты. Когда смочу карту, нужно аккуратно уколоть палец ланцетом. Схватив руку Майка, мистер Баннер быстро кольнул его указательный палец. «О, нет!» Мой лоб стал липким от пота. «Нанесите по капельке на каждый зубец аппликатора». Учитель сжимал палец Ньютона, пока не потекла кровь. Я судорожно глотнула, чувствуя, как по пищеводу поднимается завтрак. «Затем приложите аппликатор к карте». В ушах звенело. Голос учителя доносился, будто сквозь толстый слой ваты. «На следующей неделе Красный Крест приедет собирать донорскую кровь. Тем, кто захочет участвовать, будет полезно узнать свою группу крови», — бодро продолжал мистер Баннер. «Всем, кому еще нет 18, понадобится разрешение родителей. Формуляры у меня в столе». Баннер медленно двигался по классу с пипеткой в руках. Борясь с дурнотой, я опустила голову на черный пластик стола. Казалось, весело галдящие одноклассники находятся в другом мире. Я старалась дышать медленно и ровно. «Белла, как ты себя чувствуешь?» — испуганно спросил учитель, подойдя к моей парте. «Мистер Баннер, я знаю свою группу крови», — чуть слышно ответила я, боясь поднять голову. «Тебе плохо?» «Да, сэр», — прошептала я. «Зачем только я пошла на биологию?» «Может кто-нибудь проводить Беллу в медпункт?» — громко спросил мистер Баннер. Естественно, помочь мне вызвался никто иной, как Майк. «Дойдешь?» — с сомнением спросил мистер Баннер. «Да, сэр», — прошелестела я. «Только выпустите меня отсюда, и я доползу». Майк бережно обнял меня за плечи и повел в медпункт. Мы вышли во двор, убедившись, что за нами не следит мистер Баннер, я остановилась. «Посижу здесь немного. Ладно». Ньютон помог мне присесть на поребрик. «Только палец мне свой не показывай», — попросила я. Чтобы хоть как-то унять головную боль, я прилегла на поребрик и коснулась щекой прохладного бетона. Немного полегчало. «Боже, ты совсем зеленая!» — испуганно прошептал Майк. «Белла!» — откуда-то издалека позвал знакомый голос. «О нет, только не он!» Мне послышалось. «Что случилось? Ей плохо?» «Не послышалось». Я крепко зажмурилась, мечтая умереть. Или хотя бы, чтобы меня не вырвало. «Она чуть не потеряла сознание», — дрожащим голосом рассказывал Майк. «Не знаю, почему так вышло, ведь она даже палец не уколола». «Белла!» — уже спокойнее позвал Каллен. «Ты меня слышишь?» «Нет», — застонала я. «Убирайся». Эдвард усмехнулся. «Я вел ее в медпункт, но она не может идти». «Я сам отведу ее», — объявил Эдвард. «Возвращайся в класс». «Нет», — заупрямился Майк. «Это мне велели ее отвезти». Внезапно меня оторвало от поребрика, и в немом ужасе я раскрыла глаза. Эдвард поднял меня на руки, словно я весила 5 килограммов, а не 55. «Отпусти меня! Отпусти!» — закричала я. «Господи, пожалуйста, пусть меня на него не вырвет!» Каллин будто не слышал моих воплей.